Глава 47. Мои. Сидя в кресле в тренерской, я читаю бумаги, которые принесла тогда Аиша. Третий раз. Убираю их в стол. Запираю на ключ. Ставлю перед собой белую бархатную коробочку с кольцом. Нажимаю на кнопку. Камешек, утопленный в металл, мерцает под лучами, бьющими из окна. Сегодня солнечно. Сегодня возвращается Аиша. Не трогал ее эти пару дней. Пусть отдыхает в своем пансионате. Вращаю пальцем коробочку. Рано. Не хотелось бы все портить. И так шатко. Но мне время на раздумье не нужно, я хочу это обозначить. Дальше пусть решает сама. «Беса Давидович!» Стукнув, заваливают ко мне толпой парни с бумагами в руках. Захлопнув коробку, убираю в карман от их цепких взглядов. «Что там?» Протягиваю руку. «Приложение к контракту. Школа повышает свой процент от спортивных премий». «И что? Нам это подписывать?» «Это оповещение, Ром. Подписи не требуется. Вас просто поставили в известность». «А если мы не поедем на чемпионат? В знак протеста?» «Нет, назло мамке отмораживать уши не будем. Лучше взять награды и половину суммы, чем не взять ничего. Выхожу с ними в коридор, идем в зал». «Бесса, ну дай нам быкануть!» Наперебой убеждают меня пацаны. «Не прокатит, дадим заднюю и поедем. А вдруг он первый заднюю даст?» «Хм, ну, может быть и стоит». Впереди нас идет Ярославна. В обтягивающих штанах с яркой контрастной расцветкой под зебру. И на высоких каблуках. Выразительные ягодицы двигаются под тонкой тканью, заставляя играть рисунок. Любит она у нас прикиды на грани. «Хорошо, Яша, кремень». В двери заходит Май. Они пересекаются. Он сворачивает шею, провожая взглядом ее пятую точку. Яшин чуть меняет траекторию, встречая его плечом в плечо. Бах! Май с недоумением отлетает, врезаясь вторым плечом в чуть заметно подставленное Ромкой. Бах! И перед тем, как ему влететь по инерции в Тарханова, я вмешиваюсь. За рукав смещаю его к себе. Он разворачивается лицом к парням, ноздри агрессивно вздрагивают. «Ты это, смотри, куда идешь!» Вежливо улыбается ему Яшин застывшей улыбкой, не моргает, зрачки расширены. Погорячился я про кремень. «Так, горячие финские парни, спокойно, все свои. Май, ты по какому вопросу?» «Мне от администрации позвонили, просили подъехать». «Очень интересно». Из директорского кабинета выходит Рустам. «Янг?» – скидывает бровь, разглядывая Майя. Май стоит между ним и мной. «Да». «Рустам Давидович», – представляется он, тянет ему руку. Май пожимает. Слышу, как сзади хлопает дверь. «У меня к тебе предложение по ММА, Май. Остальных оно тоже касается». Эффектная пауза. Чувствую, как в мой сжатый кулак проникает чья-то ладонь. Вздрогнув, бросаю взгляд через плечо. «Аиша». Перехватываю ее руку крепче. Кто готов попробовать свои силы в зимних боях, школа перезаключит с ними контракты не под 50%, а под 80%. Сжимаю челюсти. Решил не плетью давить, а пряниками. Ну что, кто у нас смелый? Ну только шелохнитесь мне. Но никто не шевелится. Нет смелых. Уничижительно ведет взглядом по глазам моих пацанов. Ня! Дерзко и с издевкой бросает Марат. Наши все дома. «С батей!» «Май, не хочешь открыть направление?» Он озадаченно прикусывает губу. Его влечет это, но ему объективно рано. «Май!» Негромко, но властно окликает его Аиша. Он бросает взгляд ей в глаза. «К маме, быстро!» шипит ему. Янг расплывается в улыбке. «Извините, Рустам Давидович, я очень ваши достижения уважаю, но я с тамплиерами в крестовый поход за идею!» Встает нам за спину. Развожу перед Рустамом руками. «Расти своих, эти мои. И, кстати, самбисты на зимний чемпионат не едут», решая сблифовать я до кучи. «Как это не едут?» «А вот так, у нас профилактика. Нам градус не зашел, поэтому этот тост мы пропустим». «Бунт?» Пацаны взрываются возмущенным гулом. Проходящие мимо младшие, даже не понимая, в чем суть замеса, на автомате встают за спины старшим. «Вот так, Рустам. Что будешь делать с этим?»